не выдержал Сол. «Нам не о чем говорить. Между нами пропасть. Я много чего мог бы простить. Но когда вы устраивали мою травлю в прессе, вы травили меня не просто так, а как еврея. Вы будили антисемитские инстинкты миллионов людей. У меня такое восприятие, что это я простить не смогу. С пророком, не евреем, вам было бы легче договориться». «Где же его найти, пророка, не еврея?» — буркнул демон себе под нос. Но, судя по всему, слова Сола пришлись ему по душе. Более чем по душе. Такая радость отражается разве что на лице шахматиста, чей соперник случайно нарвался на давно лелеемую домашнюю заготовку. «То, что ты говоришь, чепуха, это более чем поправимо. Ненависть так легко превратить в свою противоположность, манипулирование общественным мнением, игра поазартнее покера. Итак, завтра же... Нет, вру. Надо время, чтобы подготовиться. Через неделю найдут твой труп. Ты, вернее, все будут считать, что это ты, самосожжешься в каком-либо людном месте рядом с плакатом. Я ни в чем не виноват. Еще через день-два найдут убийцу белокурой красотки. Твоя бывшая жена начнет шумное дело против интервьюеров, исказивших ее слова. Выяснится, что она характеризовала тебя как кандидата в Папы Римские. Пресса начнет копать, кто раздувал кампанию против человека, фактически еще ни в чем не уличенного, кроме мелких махинаций с документами. Потом узнает, что за тобой охотились одновременно с полицией мусульманские террористы. Они же убили Джулию при попытке взять ее заложницы. Согласен? Одним выстрелом убивается уйма зайцев. Во-первых, тебя никто не ищет, не обвиняет в убийстве и шпионаже. Во-вторых, ну, не буду объяснять, сам поймешь. И в-третьих, и в-четвертых, говори «да», пока я не передумал. Сол, наконец, выкарабкался из охватившего его оцепенения. Возбуждение демона передалось ему. Странное возбуждение. Во время их первой встречи представитель мирового зла олицетворял собой нечеловеческое спокойствие, а тут кипятится, словно мальчишка. И при этом утверждает, что победа у него в кармане. Не исключено, ему не терпится довести до конца затянувшуюся операцию. Но, может быть, положение мирового зла не так уж и прочно, а он, Сол, тяжелые гири на весах. Уж в одном-то демон прав. Смерть, даже героическую, торопить не стоит. Раз демон, как и человек, подвластен эмоциям, то остается надеяться, что и человеческой способности ошибаться он тоже не лишен. Пока не ясно, как найти выход, да и есть ли выход в этой ситуации. Но говорят, что информация – мать интуиции, а получить информацию можно только от демона. Он хочет втянуть Сола в разговор, это несомненно. Что ж, надо сделать извергу приятное и попытаться поймать его на слове. «Ты что-то не договариваешь», — сказал Сол. «Зачем бросать такие силы на меня, одинокого, не очень умелого пророка, отлавливать, уговаривать? Когда вы хотели меня убить, я это еще как-то понимал, хотя тоже не совсем ясно. Пророкам больше, пророкам меньше. У вас или у конкурентов баланс нарушается не слишком сильно. Пророков мало». Невероятно мало. Их несколько десятков на миллиарды людей. Все равно, ваши десятки пророков прекрасно владеют ситуацией. Не веришь, что я намного усилю вашу мощь? Усилишь, усилишь. Даже если не намного, тоже хорошо. Воспользуемся аналогией с нефтью. Демон налил свой бокал, какой-то оранжевый напиток, посмотрел на него так значительно, словно... то была нефть, и выпил.